Глава 13. Выглядел Вальден гораздо лучше, чем когда мы с ним расстались на его фрегате после всего, что он устроил. Но, разумеется, от его привычного лоска не осталось и следа. Бледный и хмурый, он попытался подняться, но двое водных тут же надавили ему на плечи, заставляя стоять на коленях. Кристоф почему-то посмотрел на меня и усмехнулся. Правда, уголки его губ тут же опустились, стоило ему встретиться взглядом со старшим братом. «Тебе есть что сказать?» — холодно спросил Стефан. Его голос не отражал ровным счетом ничего, никаких эмоций. Я обратила внимание на стоявшего рядом с ним сына. Если в случае раванского правителя я еще могла понять этот холод и давящую опасность во взгляде, то в случае такого молодого парня... «Есть», — хмыкнул Кристоф. «Мне очень жаль, что у нас с тобой все вышло именно так, Аглая». Он снова повернулся ко мне и задержал на мне взгляд. Чуть дольше, чем мог бы, и я разом вспомнила нашу первую встречу и все, что за ней последовало. Воспоминания оборвались. Кристоф повернулся к брату. «Мой сын не должен отвечать за мои действия. Он всего лишь ребенок. Обещай, ты не в том положении, чтобы о чем-то меня просить». «У Кристофа есть сын?» Стефан едва шевельнул пальцами, и... Кристоф схватился за горло. Я даже не сразу поняла, что произошло, а когда поняла, было уже поздно. Его лицо исказилось от боли, на глазах у всех присутствующих в воздух взмыли тысячи брызг. Вальден рухнул на пол. Точнее, не Вальден, а то, что от него осталось. Иссушенная в мгновение ока мумия, как если бы его тело в считанные секунды было лишено воды. Пока я моргала, не в силах поверить в то, что произошло, раванец снова повернулся к моему мужу. Его соучастников мы заберем с собой. «Да уж, пожалуйста, не превращайте их в обезвоженные мумии у меня на глазах». Первый шок потихоньку отступал, сменяясь осознанием случившегося, и меня затрясло. Натаниэль, конечно же, меня почувствовал, поэтому и отвлекся, чтобы накрыть мою руку своей. «Вы убили собственного брата!» Мой голос взлетел над залом, разорвав воцарившуюся ненадолго тишину. Стефан даже не взглянул на меня, зато его сын компенсировал это с лихвой. «Мой отец казнил предателя и изменщика. Как вы смеете ставить под сомнение его решение?» Голос парня звенел гневом, но его отец лишь коротко сказал: «Тим». И тот не стал продолжать. «Наверное...» Именно в этот момент я отчетливо осознала, что пляжи нам точно не светят. Натаниэль, судя по всему, тоже это понял, потому что произнес: «В таком случае не смею вас больше задерживать». Дипломатические переговоры провалились с треском. Хотя что это я? Они даже не начинались. Раванский король просто приехал, у меня на глазах убил Кристофа, забрал остальных пленных и свалил в закат. Буквально. Их корабли отошли от берегов Лавуаля без промедления, о чем мне рассказала заглянувшая ко мне Ханна. Пока Натаниэль общался с советниками и генералами, я лежала у нас в комнате в состоянии легкого отупения. Наверное, после всего случившегося я должна была воспринять смерть Вальдена более стоически, но у меня случилась истерика. Стоило раванцам покинуть зал, как меня затрясло, из глаз хлынули слезы. Меня сразу же проводили в покое, и Натаниэль ушел только тогда, когда доктор Вайт поклялся, что со мной будет все хорошо. Но со мной не было. Стоило мне вспомнить Кристофа, и я начинала реветь в голос. Я понятия не имела, что у него есть сын, и уж тем более не представляла, какое сердце нужно иметь, а точнее, что вместо сердца нужно иметь, чтобы даже не сказать ему перед смертью, что с его ребенком будет все в порядке. Когда твой собственный сын стоит рядом с тобой. Хотя что-то мне подсказывало, что Стефан и через него перешагнет и не поморщится. Чудовище. Монстр. «Как ты?» — тихонечко спросила Ханна, устраиваясь на кровати рядом со мной. «Я?» Зелья доктора Вайта, разумеется, помогли, но относительно. Большую дозировку мне употреблять было нельзя из-за беременности, а та, которую можно, уже проходила. Но голова все равно была как в тумане, и я пожала плечами. Нормально. Наверное. Хана подсела поближе ко мне, взяла мою руку в свою. Я попросила Констанс тоже к нам заглянуть. Надеюсь, ты не против? Против Констанс? Я ничего не имею против Констанс. Как приятно это слышать, сообщила маркиза, вплывая в комнату. Особенно, когда ты под зельями. Под зельями все говорят правду. Я и так всегда говорю правду, отозвалась я. Тут не поспоришь. Скоро нам принесут закуски и напитки, тебе стоит поесть. Маркиза устроилась с другой стороны кровати. Пока твой муж решает дела государственные, мы тебя накормим. Малышу и так хватило стресса сегодня, чтобы еще голодать. Я невольно положила руки на живот. Драконёнок после случившегося тоже притих и даже не ворочался. Я едва его ощущала. «Сочувствую тому, что ты пережила», — произнесла Констанс. «Но Стефан Равьер не тот, с кем я стала бы знакомить беременную супругу, так что здесь твой великий дракон дал маху, конечно же». «Мне нужно привыкать к такому, если я хочу стать достойной императрицей», — вяло отозвалась я. «Нет, милая, к такому не нужно привыкать». «Никому». Констанс нахмурилась. «Да, у власти свои законы, но ты беременна. Твоему мужу надо было подумать об этом». «Вряд ли он думал о том, что Вальден будет казнен у меня на глазах, без суда и следствия». «Равьер — диктатор, милая. У него авторитарное государство, где за каждый неправильный вздох полагается смерть или ссылка на рудники. Он выгнал собственную жену, подарившую ему наследника, просто потому, что она ему что-то не так сказала. Извлек из нее искру и оставил умирать в глуши, во всеми забытом месте». Я потерла виски. Нет, пожалуй, Раванский король совершенно не то, о ком я хочу сейчас думать. Я вообще больше не хочу о нем думать. «Расскажи лучше про Пита и Ветра», — попросила я. «Как они?» «Абсолютно счастливы. Готовятся к первому совместному путешествию к бабушке и дедушке». «Кстати, о путешествиях», — осторожно сказала Ханна. «Аглая, ты не будешь против, если я съезжу к отцу в его родовое поместье? Он очень просил, и я не смогла ему отказать». «Ты не обязана у меня отпрашиваться», — хмыкнула я. «Вообще-то обязана, как твоя фрейлина», — заметила Констанс. «Чему вас и намерян только учат?» Мы расхохотались все втроем, и меня наконец-то отпустило. «Только не задерживайтесь надолго», — попросила я, «а то как я тут без вас рожать буду?» «Как и с нами. Орать будешь на весь замок», — философски заметила маркиза. «Да уж, что-что, а родовой процесс во всех мирах проходит одинаково». «Ну, разумеется, мы ни за что такое не пропустим», — горячо заверила меня Ханна. Потом ойкнула, Констанс фыркнула, и спустя мгновение мы все снова хохотали, как одержимые. К тому моменту, как нам принесли закуски и горячие напитки, подруги уже помогли мне привести себя в порядок, одеться, и мы с Констанс уселись на диванчик рядом со столиком. Ханна расположилась в кресле. Как раз в тот момент, когда я расправляла складки будуарного платья под халатом, драконёнок бодро пихнулся. «Ему тоже получше», — сообщила я подругам. Маркиза положила руку мне на живот. «Ничего себе! Судя по активности, будет девочка». Я поперхнулась булочкой и закашлялась. «Не надо! Мне тогда второй раз рожать придется. «Тут уж ничего не поделаешь, дорогая». «Нелегко быть императрицей, особенно шальной. Вслух я этого не сказала, равно как и того, что очень надеюсь, что у меня будет мальчик. Мальчики ведь более активные, правда же?»